Глава 35. Стефания. «Голодная?» – спрашивает Тим, когда я наконец-то просушиваю волосы и выхожу на кухню, где он распаковывает пакеты с доставкой. «Когда ты успел заказать еду?» – смотрю на него удивленно. После душа мы валялись в постели. Он обнимал меня, крепко прижимая к себе. И было так хорошо и уютно в его объятиях, что я отключилась. А когда проснулась, то обнаружила вместо волос на голове гнездо и пришла в ужас от мысли, что предстану в таком виде перед Тимуром. Пришлось исправлять ситуацию водой и феном. И, стоя перед зеркалом, я пристально осматриваю себя, отыскивая изменения во внешности после того, как сводный брат сделал меня женщиной. Но я не замечаю в себе ничего кардинального, только глаза стали блестеть нездоровым блеском, губы кажутся краснее от его жадных поцелуев, и щеки горят, стоит только подумать обо всем, что он творил со мной у озера и потом в душе. Боже, как я вообще решилась подпустить его так близко? Нам же нельзя. Он сын маминого мужа, и у нас не может быть никакого будущего. Да и сексом я планировала заняться только с тем парнем, от которого сносит крышу. Но ведь все так и получилось. У меня рядом с ним совсем отказывается работать мозг. А стоит Тимуру дотронуться до меня, как я превращаюсь в лужу невнятного киселя и не способна дать ему отпор, а готова растечься перед ним еще сильнее. Смотря на свое отражение, я ловлю себя на мысли, что не стала бы менять абсолютно ничего, потому что еще ни разу я не испытывала подобного тому, что чувствую рядом с этим невыносимым сводным. «Пока ты спала», — улыбается он, продолжая распаковку. «Я думала, ты тоже отдыхал». Чувствую, как вспыхивает лицо. Становится неловко, что я так бездарно потратила часть драгоценного времени, отведенного для того, чтобы побыть вдвоем. Ведь только здесь мы можем быть сами собой и заниматься тем, что нам нравится. Но стоит вернуться домой, и все закончится. «О нет, Стеф!» — смеется Тимур. «Рядом с тобой я не могу спать». «Почему?» Начинаю думать, что я такого могла сделать во сне, чтобы вызвать подобную реакцию у сводного. «Потому что мне хочется с тобой делать совершенно другие вещи». Он ставит передо мной контейнер с пастой. «Но так как тебе нужен был небольшой перерыв, я понял, что если не займусь чем-то полезным, то не удержусь и снова накинусь на тебя, как варвар». Я опускаю глаза, ощущая, как жар расползается не только по лицу, но затрагивает шею и дальше, покрывая все мое тело румянцем. «Уверена, что мне бы понравилось». Говорю внезапно даже для самой себя, пряча взгляд и рассматривая выставленные на столе контейнеры, от которых идет крышесносный аромат. Тимур ставит передо мной два бокала и наполняет их появившимся из ниоткуда шампанским. Он обходит меня со спины и наклоняется так близко, что его дыхание обжигает ухо. «О да, ты бы стонала и просила еще, хорошая девочка Стефа!» произносит он, слегка понизив голос, и захватывая губами мое ухо, мгновенно пуская по телу мурашки. «И что бы ты...» Дыхание перехватывает, когда язык Тимура облизывает ушную раковину. «Чтобы я что?» Его голос звучит хрипло и будоражит меня. «Договаривай, Стефания». «Что бы ты сделал?» Во рту мгновенно выделяется слюна, и между ног начинает тянуть от нестерпимого желания. «Ты точно хочешь, чтобы я описал это прямо сейчас?» Дразнит меня, потому что прекрасно осознает, какое действие на меня производит. Я резко откидываюсь на спинку стула, хватая стакан, стоящий посреди стола, и делая большой глоток, чтобы смочить внезапно пересохшее горло. «Нет, то есть да, но тогда мы вряд ли притронемся к еде». Он смеется, довольный моей реакцией, и садится напротив, разворачивая свой заказ. «Ешь, потом я покажу тебе кое-что». «Что именно?» – настораживаюсь я. «Сюрприз!» – ухмыляется он, и в его глазах вспыхивает тот самый опасный огонек, от которого у меня сводит живот. Я молча ковыряюсь в еде, стараясь не смотреть на сводного, потому что каждый его взгляд – это напоминание о том, что произошло между нами, о его губах, руках, о том, как он... Боже! Я выпиваю за раз половину шампанского в своем бокале. «Почему не ешь?» – он разрезает свой стейк. А я только теперь замечаю, что он заказал для нас разные блюда. И ведь не ошибся, потому что я обожаю пасту. Получается, он сделал это намеренно. Неужели он всегда был внимателен ко мне, в то время как я считала его высокомерным и равнодушным придурком, который не видит дальше собственного носа? Но по итогу теперь я знаю, что он совершенно другой. Внимательный, нежный, заботливый. О чем задумалась? Не выдерживает моего молчания Тим. Думаю о том, как повезет той девушке, избранником которой ты станешь. Даже язык двигается с трудом при мысли о том, что у него будет другая. Думаешь? Внимательно рассматривает меня. Уверена. Значит, нравлюсь тебе? И снова ему удается смутить меня. Я понимаю, что он намеренно провоцирует, вызывая эмоции, но у меня не получается сохранить невозмутимость. Поздно спрашиваешь, наконец-то выдавливаю из себя. Об этом надо спрашивать до того, как лезешь к девушке в трусы. Мне важно было застолбить эту девушку, пока она не струсила и не сбежала. Зачем? Пытаюсь понять его истинные чувства ко мне. Потому что ты околдовала меня, Стефа. И только твои волшебные нижние губки могли снять эти чары. Мне бы возмутиться о подобной пошлости, но не получается. И как? Получилось? Раздражаюсь, отодвигая от себя контейнер. Наоборот, еще крепче теперь сижу на твоем крючке. И от последних его слов в груди растекается тепло, потому что кажется, что я тоже еще глубже увязла в этой связи. Но самое важное, что в данную минуту мне плевать на последствия.